ей-богу, не увидишь своими глазами, никогда не поверишь. Подумал я, ошарашенный. Проходи, не стесняйся. Собрали тебе прикид? Давай примеряй. Она кивнула головой в сторону дивана, стоявшего у стены. На нем навалом, как попало, были свалены вещи. Настоящий байкерский прикид, как выразился гном. Кожаная куртка, не новая, потертая на локтях и плечах, но без явных дыр с нашивками. Одна, череп со скрещенными костями, была оторвана наполовину. Грубые, синие джинсы, явно не новые, что-то вроде толстой рубахи-ковбойки. Небольшой полиэтиленовый пакет, из которого торчали темные очки и кожаные перчатки. Кожаная шапка-восьмиклинка с козырьком и... черная же вязаная маска-балаклава, оставляющая прорези только для глаз и рта. На полу у ножек дивана стояли тяжелые высокие берцы на толстой подошве. Также не новые, но вплотне приличные. Весь этот набор источал запах пота, кожи, машинного масла и чего-то еще. Пыльного, затхлого, как будто вещи долго пролежали в чулане. Это был не просто комплект одежды. Это был костюм для предстоящего спектакля под названием «Волк». И, глядя на него, я почувствовал, как холодок страха снова пробежал по спине. Едва дверь в смежную комнату захлопнулась за мной, я снял свою пропитанную пылью и потом куртку. Одежда. Одежда была великовата, это чувствовалось сразу. Я натянул джинсы. Темно-синие, грубой ткани, местами вытертые до белесых пятен. Размерами 2 в плюс. Длинные штанины шкребли по полу. Пришлось дважды подворачивать плотную кромку. В поясе тоже болтались, но толстый кожаный ремень с массивной пряжкой в виде скрещенных костей стянул все надежно. Рубаха, клетчатая, мягкая от множества стирок, пахла дымом и чем-то травянистым. Она сидела свободно, позволяя двигаться без стеснений. На левом рукаве, чуть ниже плеча, была аккуратно вшита заплата из более темной ткани. Не шик, но мне, выросшему на том, что перешивали и штопали, это было даже роднее. Главное, не жмет и не трет. Потом я взял куртку, настоящую косуху, тяжелую и с толстой, словно бронированной черной кожей. Она была невероятно увесиста в руках, но стоило ее надеть и застегнуть ряд молний и клепок, и вес распределился удивительно равномерно, не стесняя плеч. Она давила, но давила уверенностью, давала ощущение брони, легкой, но прочной, и тепло. Сразу стало тепло. Пальцы скользнули по левой стороне груди, где из кожи был выдавлен, а потом выкрашен серебрянкой оскаленный череп. Прямо над его височной костью зияло небольшое, но идеально круглое отверстие. Края его были слегка обожжены изнутри. Пулевое, несомненно. История этого трофея виделась вполне определенной. Зато карманов много. 2 больших, нагрудных на молнии, 2 косых по бокам. Тоже на молниях. Внутри пара просторных, в один из которых я тут же сунул руку, ощущая гладкость подкладки. Еще один маленький, потайной, с тонкой молнией, притаился на левом рукаве. Берцы. Вот это был подарок судьбы. Высокие, черные и с грубой, но удивительно мягкой кожи с толстой рифленой подошвой. С виду громоздкие, как танковые траки. Но стоило зашнуровать их покрепче, и нога оказалась закована в идеальную форму. Упругая поддержка голеностопа, никакого дискомфорта. Пятка четко зафиксирована. Я прошелся по скрипучему полу, тихо, устойчиво, как по ковру. Если не считать ботинок из детства, я не припоминал за всю свою жизнь такой удобной обуви. Они словно стали частью ноги. Шапка. Не просто шапка. Это была вязаная, плотная черная борода с прорезями для глаз и рта. Надевать ее на лицо я не стал. Выглядела она слишком зловеще, как трухлявая голова мертвеца, вылезшего из земли. Дырки глазницы смотрели пустотой. Прорезь для рта напоминала предсмертный оскал. Ясно, для устрашения. Пока я просто сунул ее в один из карманов косухи. Ощущения от нее были тревожными. Как будто я взял в руки чей-то посмертный слепок. Волки. Банда, гордо именующая себя волками. Их любовь к театральной мрачности была повсюду. Черепа на нашивках, на пряжках, на дверях их ржавых, даче подов, выверенной кислотой на прикладах. Надписи «Эд Викториан» или просто «Убей», выжженные на коже курток. Шипы на наплечниках и перчатках. Цепи, болтающиеся с поясов или обмотанные вокруг запястий. Не столько оружие, сколько символ. Даже их оружие частенько было украшено. Намотаны провода, приклепаны бессмысленные пластины, нацарапаны руны. Отец говаривал: «Оружие не игрушка. Чем проще, тем надежнее. Чем меньше блестит, тем дольше живешь. Его слова всплыли в памяти сейчас, глядя на весь этот устрашающий карнавал. Переодевшись, я почувствовал себя другим. Не волком, нет, скорее переодетым актером в костюме из чужой пьесы. Одежда была удобной, теплой, качественной, но чужой. И пулевая дыра над сердцем бывшего владельца напоминала об этом постоянно. Я сделал глубокий вдох, вобрав запах кожи и вышел обратно. Гном и великанша сидели на диване, попивая что-то темное из высоких стаканов. Их беседа, судя по тишине, только что прервалась. Они обернулись. Гном свистнул одобрительно, оценивающе оглядев меня с ног до головы. Великанша лишь прищурилась. «Ну что, норм, прикид?» — хрипловато спросил гном. «Удобно», — кивнул я, постучав костяшками пальцев по твердой груди косухи. «Спасибо. Берцы огонь». Гном довольно хмыкнул. Великанша не отводила взгляда. «Оружие мне полагается?» Спросил я напрямую, выдерживая ее взгляд. Великанша медленно поставила стакан на стол. «Ты в людей-то стрелял? Приходилось?» Вопрос прозвучал как испытание, как попытка понять, что скрыто за моим новым обличием, что я из себя представляю на самом деле. «Пока нет», — ответил я честно, ничего не приукрашивая, ничего не скрывая. «Это тяжело», сказала она, и в ее глазах мелькнуло что-то непонятное. «Стрелять в живых». И тут гном, до этого молча наблюдавший, вдруг оживился. Его лицо расплылось широкой, почти бесстыжей ухмылки. «У одного бойца спросили», — начал он с театральным пафосом, растягивая слова. «Старого волчары, еще с северных мостов. Спросили его, а не тяжело ли тебе стрелять в других людей?» А он, не моргнув глазом, так спокойно отвечает. Гном сделал паузу для драматизма. «Тяжело, сынок, ох, тяжело!» Гном изобразил скорбную мину. «Они ж все время бегают, приседают или отстреливаются, сволочи!» Он фыркнул, довольно своей шуткой. Великанша нахмурилась так, что брови сошлись у переносицы. «Ты думаешь, это смешно?» Ее голос стал тише. «Это же человек, живой. Пусть даже и враг». Гном резко стер ухмылку. Его маленькие глаза стали серьезными. «Нет», — покачал он головой. «Не смешно. Я думаю, он правду сказал. Тяжело не нажать на курок. Тяжело попасть. Потому что он не стоит на месте мишени. Он живой. И он хочет тебя убить». Он махнул рукой в мою сторону. «А этот? Он, может, и не стрелял ни в кого. Зато с ножиком так управляется, что завитки берут». Великанша перевела тяжелый взгляд с гнома на меня. Она тоже была там тогда и наверняка видела бесславную смерть Одноглазого. Поэтому аргумент гнома выглядел здесь не к месту. Говоря об оружии, она явно имела в виду что-то другое. Так что вопрос мой повис в воздухе, не снятый, но и не закрытый окончательно. Моя судьба в этой стае все еще не была определена. Глава 15. Домой я возвращался один и пешком. Не знаю уж, что именно связывало гнома с великаншей, то ли бандитские дела, то ли сугубо личное, но он остался в гостях, оставив меня наедине с моими новыми, еще непривычными мыслями. Поселок был невелик, всего несколько кривых улочек. Дорогу я уже запомнил, так что особо проблемы прогуляться не видел. Тем более при полном параде. Новые берцы уверенно ступали по щебню, не скользили, не натирали. Ну а что? За мою недолгую и небогатую жизнь я ни разу так серьезно не прибарахлялся. Пока жил с родителями, перепадало, конечно, но все по отдельности. Штаны к празднику, майки, когда старые совсем расползались, куртка с чужого плеча, когда прежнюю на свалку списали. Да и одежда была самая простецкая, рабочепоходная, чтобы не жалко. Здесь же на мне была униформа. Пусть она сидела не идеально, чуть мешковато, но все равно это на порядок выше, чем прошлое, пропыленное и пропитанное потом рубище. Я шел и ловил на себе взгляды. Не жалостливые, не презрительные, а скорее оценивающие, с примесью уважения. Ведь кто я был вчера в своем трепе? Никто. Мелкий пацан, щуплая сошка, а сегодня? Сегодня на мне кожа волков. И пусть я пока еще щенок, не обстрелян, но я уже часть стаи. Я волк. Начинающий, но волк. Эти мысли грели сильнее, чем плотная ткань рубахи. И именно поэтому стоило мне только подумать о старой одежде, как меня будто холодной водой окатило. Я же оставил свой старый жалкий сверток в той самой комнате, где переодевался. Весь мой прошлый скарб, все, что осталось от прежней жизни. Я так торопился, так был счастлив и смущен своим новым обликом, что попросту забыл о нем. Хорошо, что недалеко ушел. Развернулся и почти бегом помчался обратно. Уже метров за 30 почуял неладное. Оттуда, из-за приоткрытого окна, доносились не просто звуки, а настоящие какофонии. Грохот, как от падения чего-то тяжелого. Приглушенное, сиплое рычание и придушенный смех. Первым порывом было броситься внутрь на помощь. Может, нападение, но здравый смысл, отточенный жизнью, заставил перестраховаться. Не зная обстановки, ломиться с голыми руками — верный путь на свалку истории. Я прижался к стене, затаив дыхание, подкрался к забранному ржавой решеткой окошку. Увидел и застыл. А потом, сгорая от стыда и стараясь ступать как можно тише, бегом пустился обратно. Лучше бы я этого не видел. Если опускать пикантные детали, то гном с Эликанджей предавались тому, что Ашот любил с придыханием называть «романтик». Масштабы этого романтика были поистине титаническими и угрожали целостности казенного имущества, то есть дивана. Вспомнив Ашота, я вдруг снова ощутил боль за сестренку. Перед глазами стал ее образ. Маленькая, худющая, две тоненьких русых косички, всегда немного растрепанные и огромные серьезные глаза, слишком взрослые для такого ребенка. Катька, как она там сейчас, одна в этом проклятом городе? То, что Катьку надо спасать, аксиома, не подлежащая сомнению. Но я не был наивным дураком. Сейчас, сию минуту, я не видел ни малейшей возможности этого сделать. Сил нет, влияния нет, ресурсов нет. Мой план был прост и жесток. Прижиться здесь, стать своим для волков, заслужить хоть каплю доверия, обрасти связями. А уж потом, окрепнув, заняться конкретикой. Может, банда пойдет с рейдом к побережью? Мало ли, какие дела у них могут быть в тех краях. Я уже представил себе эту картину. Вот я въезжаю в родной город на здоровенном Борове. Весь такой взрослый, крутой, с серьезным лицом и стволом за поясом. Первым делом найду Саида и его шпану. Не убивать, нет. Смерть для них слишком легкая расплата. Но устрою такую профилактику, что они до конца своих дней будут заикаться при одном упоминании моего имени. Месть — это не про смерть, это про страх. Чтобы боялись, чтобы помнили. Увлеченный этими сладкими и ядовитыми фантазиями, я почти машинально добрел до своего дома. Скрипнув дверью, шагнул в прихожую, погруженную в полумрак. И тут же меня чуть не снесла выскочившая навстречу Айна. Она что-то бормотала на своем тарабарском наречии. Ее глаза были расширены, а пальцы содорожно цеплялись за подол простенького платья. «Тихо, тихо. Привет. Как ты?» Произнес я дежурную успокаивающую фразу, больше для самого себя. Но девушка, не слушая, схватила меня за рукав новой куртки и потащила на кухню к столу. Там лежал обрывок, почерневший от времени и грязи бумаги, похожий на старую обертку. Схватив огрызок карандаша, она силой процарапала верхний слой, стала рисовать. Сначала изобразила дом, очень схематично, просто квадрат с треугольной крышей, но я понял. Потом ткнула пальцем в центр квадрата и на себя. «Я здесь». Затем обвела двери и нарисовала снаружи еще один кружок побольше. «К тебе кто-то приходил?» Медленно спросил я. Айна закивала так, что волны ее волос заплясали вокруг лица. Затем она подняла руки над головой, изобразив что-то большое, массивное. «Большой. Огромный». Уточнил я, тоже подняв руки, повторяя ее жест. В ответ Айна скорчила самое страшное лицо, какое только смогла. Сжала кулаки и прижала их к груди, изображая дрожь или ярость. «И ты его не пустила?» — спросил я, проводя двумя пальцами от нарисованной фигуры снаружи к двери и резко остановившись. Девушка замерла. Ее взгляд метнулся к запертой двери, потом к зашторенному окну. И снова, с новой силой, она схватила меня за рукав и потащила на этот раз в спальню. Ее настойчивость начала меня раздражать. Вроде рабыня, а ведет себя странно. По идее, ей не должно нравиться то, что делает с ней хозяин. А нет, это, похоже, нравится. Или дело в том, что я молод и хорош собой. Глупая, наивная мысль, но она мелькнула. Я уже готов был огрызнуться, как, приступая порог спальни, едва не споткнулся о лежащее на полу тело. Именно тело. Потому что живые так не лежат. В неестественной, вывернутой позе. «Что это?» — спросил я на автомате, хотя все прекрасно понял. «Тот самый гость. Получается, он не ушел, а вломился сюда. И явно и с мирными намерениями. Цель была написана на лице Айны, испуганном, но злом». «Чем ты его так?» «Как?» Я пытался допросить ее жестами, изображать удар, тычок, бросок. Девушка лишь пожала плечами, и в ее глазах читалось неподдельное недоумение. Я осмотрел сцену. Тело лежало головой к окну, прямо напротив кровати. Выглядело так, будто он бросился на нее, а она в последний момент как-то увернулась. Он пролетел мимо, подскользнулся на скользком половике и грохнулся, по пути сломав себе шею о край табуретки. Слишком уж сказочно и неправдоподобно. Осторожно, кончиком пальцев я повернул мертвую голову на себя. Лицо незнакомое, даже мельком не видел. Хотя внешне запоминающееся, тяжелое, одутловатая физиономия и здоровенный шрам через всю щеку. Память на лица у меня хорошая. Этого типа я бы точно запомнил. Айна что-то произнесла тихонько на своем языке. «Ты или язык учи, или жестами как-то объясняйся. Я не понимаю ни черта». Буркнул я, срывая на ней накопленное напряжение, но тут же поймал себя. Девчонка не виновата, она защищалась. Но вот доказать это будет нереально. Я здесь чужой, на птичьих правах. Мое слово против... Против чего? Против трупа? И против мнения банды, для которой этот тип мог быть своим? Пока я сидел на корточках, пытаясь сообразить, что делать дальше, тащить во враг, закапывать или чего еще... За моей спиной раздался знакомый, абсолютно трезвый и холодный голос. Обычно топающий, как слон, в этот раз гном, появился абсолютно бесшумно, словно призрак. Он встал над телом, руки в глубоких карманах куртки, и смотрел вниз без тени сожаления. Его лицо выражало лишь одну эмоцию — усталость. «Так-так-так», — протянул он, и в его сиплом, прокуренном голосе не было ни удивления, ни злости. Лишь банальная констатация факта. «Гудвин, ну что, допрыгался, блин?» Он помолчал, разглядывая труп на полу. «Та еще скотина была». Добавил он уже скорее для себя, ставя точку биографии того, кого звали Гудвином. Я наблюдал за ним, успокаиваясь. Логика подсказывала. Если бы он хотел нас сдать, уже бы сделал это, но он не стал. Осознание этого факта позволило мне сделать полный вдох. Сам гном, казалось, и не напрягался вовсе. Будто находил на своем пути трупы старых знакомых через день. «До вечера полежит», — безразличным тоном констатировал он, прерывая тишину. «Прикрыть только надо чем-нибудь. А как стемнеет, вывезем. По карманам прошлись?» Он перевел на меня тяжелый, на выкате взгляд. О содержимом карманов я думал в самую последнюю очередь. Мои мысли метались между страхом, отчаянием и образом перепуганной Айны. Поэтому я лишь автоматически мотнул головой, чувствуя, как напряглись мышцы шеи. Нет, не трогали. Гном довольно крякнул. Звук, похоже на запуск старого двигателя. Не спеша, с легким старческим стоном, он присел на корточки над бездыханным телом и принялся за деловой методичный шмон. Его толстые пальцы ловко и безо всякой брезгливости шарили по карманам куртки, брюк, залезли под пояс. Одна за другой на половик ложились вещи, составлявшие скудный скарб Гудвина при жизни. Помятая пачка сигарет Кэмэл, толстый складной нож с запаянным чем-то рукоятью, массивная золотая бензиновая зажигалка, безделушка дорогая и пафосная, древний, потрескавшийся по углам смартфон. Вроде того, что был у меня, когда я еще жил с родителями. Крошечная записная книжка размером со спичечный коробок. Конфета в засаленной липкой обертке. Одноразовый бритвенный станок и, как насмешка, аккуратная запечатанная пачка влажных салфеток. Закончив, гном тяжело поднялся, костяшками руки уперся в колено. Его взгляд, внезапно острый и колкий, уткнулся в меня. «Пушки не было?» — спросил он с ноткой подозрительной напряженности. «Нет». Я снова покачал головой, чувствуя, как под этим взглядом снова нарастает тревога. «Я не видел». «Девка не могла забрать!» Он кивнул в сторону кухни, откуда доносилось сдержанное всхлипывание. «Не знаю, вряд ли. Может, у него не было оружия?» Попытался я найти логичное объяснение. может и так. Гном недовольно хмыкнул. Хотя странно. Обычно этот по садьбе ствола не ходил, а тут из дома вышел, да еще и по такому делу. Я прошел на кухню, где сидела Айна, не поднимая на меня глаз. На том же клочке бумаги, где мы перед этим пытались составить план, я с силой, почти рвущий лист, нарисовал угловатый контур пистолета. Потом ткнул рисунок пальцем. «Брала?» Мой голос прозвучал резче, чем я хотел. Она замотала головой, и по ее широко открытым, полным чистого ужаса глазам я понял. Она говорит правду. Судя по доносящемуся из комнаты громыханию, ворчанию, гном, не доверяя нам, проводил собственный, куда более тщательный обыск. Хотя искать-то, по сути, негде. Мебели в доме почти нет. Пара пустых шкафов, кровать, табуреты да тумбочка. «Ну как? Добился чего-нибудь?» — спросил он с надеждой в голосе, когда я вернулся. Говорить не брала. «Плохо». Буркнул гном и через секунду добавил, глядя в пространство. «Если взяли, лучше выбросить сразу. Пушка у него приметная, сразу срисуют». Я не обиделся на его подозрение. Здесь так не принято. Ты либо докажешь, либо тебе не верят, и это норма. Но стало интересно, что за оружие могло вызвать такую озабоченность у гнома. «Кобра!» Коротко, отрывисто ответил он, видя мой немой вопрос. «Кобра Кинг-Конг, лимитированная серия. С рукоятью из слоновой кости. Таких на всю степь раз-два я обчелся. Этого гоблина по-любому искать станут, так что от улик лучше избавиться по максимуму». «Говорю же, не брал. Девчонка наверняка тоже». Повторил я, а в голове крутился главный, невысказанный вопрос. «Зачем этот циничный, прагматичный тип вообще нам помогает? Что ему с этого?» Гном внимательно посмотрел на меня. Его взгляд будто бы выскабливал все мысли из моего черепа. «Думаешь, почему я не сдал тебя прямо сейчас?» Словно прочитав мои мысли, сипло спросил он. Он медленно достал из кармана ту самую помятую пачку Кэмэл, прикурил от золотой зажигалки Гудвина, сделав глубокую затяжку. Дым стелился по комнате, смешиваясь с запахом смерти. «Потому!» Он выдохнул дым и ткнул сигарету в сторону тела на полу. «Он и мне был должен. Этот долг неприятный. Очень личного характера. Так что считай, мы теперь в расчете». Закончив с обыском, мы с гномом молча, синхронно перетащили тяжелое, обмякшее тело Гудвина в дальний угол комнаты, подальше от окна и посторонних глаз. Оно неприятно обвисло, ударившись головой о ножку стула с глухим стуком. Гном, буркнув что-то невнятное под нос, натянул на него старое, в засаленных разводах покрывало, снятое с кровати. По тканью проступили нечеткие, расплывчатые контуры, и одна рука, неестественно вывернутая, так и осталась торчать из-под края, бледная и безжизненная. «Гостей не водить, из дома не выходить, шторы не трогать!» Сквозь зубы отрывисто и жестко приказал гном, уже направляясь в свою комнату. «Как стемнеет, будем решать». Я подумал, что он пошел спать. Стрессовая ситуация, у него остальные нервы. Он умеет отключаться, когда надо. Но в комнате гном почти не задержался. Послышался звук отодвигаемого ящика, лязг металла, и через минуту входная дверь хлопнула, пропуская его наружу. Он ушел, не сказав ни слова. Оставил меня наедине с тишиной, пыльным воздухом и тем, что лежало под покрывалом в углу. А вообще, привычка к смерти — одна из неотъемлемых фундаментальных особенностей степного мира. Здесь не живут долго и счастливо, здесь выживают. Умирают тут много, часто и без всякой помпы. От ножа, от пули, от голода, от жажды. Но чаще всего от глупого абсурдного случая или от банальной болезни. По сути, вокруг нас самое настоящее средневековье, с его суевериями, грязью и тотальным отсутствием нормальной медицины. То, что в старом мире лечилось парой таблеток за копейки, здесь смертный приговор. Пневмония, грипп, ангина, шанс на выживание совсем небольшой, почти лотерейный. Обычный порез, царапина от ржавого гвоздя или заноза могут за неделю превратиться в причину гангрены или сепсиса. Лекарства оттуда, настоящие, фабричные, появляются тут редко. Их везут контрабандисты. И стоят они безумных, запредельных денег. Не по карману почти никому. Вот люди и мрут, как мухи. Ашот как-то рассказывал, что из сотни человек, умерших здесь от какой-нибудь заразы, в старом мире 95 даже бы на больничный не ушли. Просто приняли бы пару таблеток, попили чая с малиной и на следующий день уже были бы на ногах. Здесь же их хоронят в мелких песчаных дюнах, зачастую даже без надгробий. Я, будучи частью этого жестокого мира с детства, к покойникам относился спокойно, почти философски. Они просто часть пейзажа, как высохшее дерево или ржавый остов машины. Тем более к тем, кто умер не по зависящим от меня причинам. Гудвин сам напросился, сам полез на рожон. Моя совесть была чиста. Поэтому в том, чтобы улечь на кровать рядом с накрытым трупом, я не видел ничего предрассудительного или жуткого. Просто логика. Нужно отдыхать, пока есть возможность. Кровать одна, труп в удобствах не нуждается. Я скинул берцы, потянулся, чувствуя, как ноют все мышцы, и повалился на просевшую, пахнущую пылью и потом койку. Закрыл глаза, пытаясь выкинуть из головы сегодняшний день. Но только я начал засыпать, как на пороге комнаты бесшумно появилась Айна. И выглядела она совсем не так, как полчаса назад. Куда-то исчезли слезы, испуг в глазах, эта дрожь в тонких пальцах. Вместо заплаканной, перепуганной до полусмерти девчонки, на меня смотрела настоящая хулиганка, нашкодившая, пойманная за руку, но ни капли не раскаивающаяся, а наоборот, гордящаяся своим поступком. В ее глазах плясали озорные, лихие чертики, а в уголках губ таилась улыбка, которую она пыталась скрыть. Не говоря ни слова, она подошла к кровати. Ее пальцы обхватили мое запястье. Рука у нее была удивительно теплой. Она потянула меня к двери, и в ее движении была такая уверенная требовательная сила, что я, не сопротивляясь, поднялся с постели. Она явно вела меня куда-то, и ей не терпелось показать что-то очень важное. Глава 16. Сначала я вообще не сообразил, какая связь между мной и этой старой обвисшей сумкой, болтавшейся на ржавом крючке в темном углу коридора. Она висела там, кажется, вечно, сливаясь с затхлыми обоями и пылью. Старая, армейская, из толстого брезента, вся в жирных пятнах, потертостях и грубых кривых заплатках, наложенных в попыхах суровой ниткой. Гном таскал в ней всякое барахло, поэтому он и не переживал за ее сохранность, бросал где попало. Но когда Айна, двигаясь непривычно для ее обычно плавной манеры резкостью, сняла ее со стены и расстегнула, мое удивление не знало границ. Во-первых, там лежал револьвер. Судя по всему, тот самый, что был у нашего недавнего гостя. Огромный, нелепо большой для пистолета, с дулом, в которое можно было бы запихнуть палец. Как сказал гном, культ. Во-вторых, из сумки, звякнув, показалась массивная толстая золотая цепь. В драгметаллах я не шибко разбирался, но то, что это было настоящее, тяжелое золото, сомнений у меня не было. Не знаю, на каком месте он ее носил, но толщина такая, что на ней, пожалуй, можно было бы вывести на прогулку медвежонка. И то не порвался бы. Там же на дне глухо брекали патроны. Судя по калибру, как раз для этого стального монстра. Толстая, тупоносая, с массивными латунными гильзами. Я наскоро пересчитал. 12 штук лежало россыпью. Плюс то, что было в барабане. Выходило прилично, целый арсенал. И последнее, что Айна, почти засовывая голову в сумку, извлекла на свет Божий, это был большой, тяжелый смартфон в добротном кожаном чехле, потертом на углах. В моей прошлой жизни, в детстве, у меня был подобный, правда, попроще. Но базовые принципы обращения я помнил. Кусок цивилизации, казавшийся здесь, в этом медвежьем углу, инопланетным артефактом. Айна что-то прошептала. Быстрые, шипящие звуки, которые мои уши не могли уловить и расшифровать. Я только покачал головой, не понимая. Тогда ее глаза забегали. Она стала делать резкие, отрывистые движения руками, показывая, как бы копает землю. Потом ткнула пальцем сверток с оружием и снова копает. Зарыть? До меня наконец дошло. Вообще-то здравая мысль. Мало ли что. Гном может вернуться в любую минуту. И его реакция непредсказуема. Лучше спрятать, а там будет видно. С глаз долой и с сердца вон. Мы быстро завернули смертоносную добычу в грязную, засаленную тряпку, валявшуюся на полу у порога. Получился неопрятный тяжелый сверток. Я осторожно приоткрыл двери и высунул голову. Двор был пуст. Выскользнув наружу, я определил самое подходящее место. Дальний угол участка возле полуразвалившегося сарая, чуть в стороне от пустой, заброшенной собачьей будки, из которой торчала прелая солома. Глубокую яму рыть нечем, да и не было времени. Поэтому я как смог руками быстро выкопал неглубокую канавку прямо у самого фундамента сарая. На дно, на сырую, холодную землю опустил сверток. Он лег туда с глухим, зловещим стуком. На секунду мне показалось, что этот звук слышно на весь поселок. Я быстро засыпал ямку, утрамбовал землю ногой, а сверху набросал осколков кирпича, щепки прошлогодних листьев. Отошел, окинул взглядом. Вроде сойдет. Свежескопанная земля не выделялась на фоне общей запущенности. И нет, я прекрасно отдавал себе отчет, что кольтом, если дело и дойдет до его применения, я воспользуюсь только в самом крайнем случае. Да и то перед этим 100 раз подумаю. Стрелять из такой дуры — все равно, что запускать сигнальную ракету. Но даже так, сам факт, что у меня теперь есть тайник, есть хоть какой-то, пусть и сомнительный, козырь, согревал душу. И золото. Универсальная валюта. Лишней точно не будет, особенно с учетом того, что я не собирался задерживаться среди этих дикарей надолго. Сбегу. Обязательно сбегу. Пока не знал как, не знал когда и куда, но мозг уже лихорадочно, неустанно прочесывал варианты, ища малейшую лазейку. Вернувшись домой, я снова застал Айну в ее привычном стандартном виде. Взгляд уставлен в пол, плечи опущены. Поза выражает покорность и отрешенность. Словно не она всего несколько минут назад суетилась вокруг меня, показывая свою находку. Но да ладно, так даже лучше. Притворство — тоже защита. Хотя сам я после этой ее метаморфозы смотрел на девушку совсем другими глазами. В ее тихом, затравленном теле явно прятался куда более сложный и решительный человек. В этот момент дверь скрипнула, и в дом валился гном. «Твоя очередь на кухню идти!» Бросил он сиплым голосом, снимая куртку и швыряя ее на вешалку. Он хмуро, оценивающе мазнул взглядом по стенам прихожей, будто проверяя, все ли на месте, и добавил. «Пожрем, как раз темнеет, и вывезем это!» Где находилась общая столовая, я уже знал. Проезжали с ним мимо, он кивком указал. Бывший детский сад неподалеку от школы. Одноэтажное, длинное здание, когда-то выкрашенное веселые, яркие цвета, голубой, желтый, зеленый. Теперь краска облупилась, стала грязной и блеклой, проступала ржавчина и обшарпанная штукатурка. Вокруг металлический забор из разноцветных прутьев, половина которых давно выломана. На территории среди бурьяна торчали унылые, облезлые грибки песочницы и сломанная качель. Собрав большую пластиковую корзину пустые контейнеры из-под прошлой трапезы, я вышел на улицу. Пока шел, никого не встретил. Основные жилые дома в другом конце поселка. Здесь же, где расположено наше с гномом пристанище, почему-то никто не селится. Но по мере приближения к столовой оживление нарастало. Уже за пару переулков до цели я услышал гул голосов, а потом увидел и кучки людей. Знакомых лиц не заметил, да и, честно сказать, особо никого и не помнил. Байкеры сливались в одно суровое, недружелюбное пятно. Они стояли небольшими группами, переговариваясь негромким, хриплым борчанием. Одеты все были похожи. Кожа, замша, потертые джинсы, армейские ботинки. Бороды, закопченные лица, татуировки, поблескивающие металлические детали на одежде. Настоящие волки апокалипсиса. Я, хоть и натянул на себя такое же подобие прикида, чувствовал себя среди них чужим, белой вороной. Каждый взгляд, брошенный в мою сторону, казался подозрительным, оценивающим. Пройдя мимо одной такой кучи, стараясь не смотреть никому в глаза, я обогнул другую, переполненную мощными, грузными фигурами. И, наконец, перепрыгнув через разбитую ступеньку низкого крыльца, оказался внутри здания. И тут меня ударило в нос. Снаружи тоже пахло едой, но здесь, внутри... Запах был густым, почти осязаемым. Едкий, сладковатый дым дров, запах жира, вторично раскаленного на сковороде, и кисловатый, плотный дух какой-то похлебки. Сам зал, в котором я оказался, бывшая, судя по остаткам росписи на стенах с пляшущими медвежатами, игровая комната детсада. У противоположной стены стояли два очага. Это были не печи, а настоящие чудовища из кирпича и ржавого железа. Их огромные, открытые жерла пылали ослепительным, почти белым огнем, от которого щипало глаза и кожу лица. Внутри, на углях, раскаленных до красна, стояли чугунные котлы величиной с колесо телеги. От них шел густой, жирный пар. Между этими двумя адскими пластами в самом пекле метались тени. Женщины, поварихи. Лица их были залиты потом и заревами огня. Волосы, убранные под засаленные платки, липли к вискам. Одни, могучие, с красной от натуги, мешали в котлах огромными в рост человека веслами-мешалками. Другие ловко резали что-то на столах. Они перекрикивались хриплыми, прокуренными голосами, отдавая команды, которые тонули в грохоте железа, шипении влаги, падающей на раскаленную плиту и глухом гуле пламени. У самого основания правой печи в нише, куда закидывали полени, сидел сгорбившись мужичок. Кривой. Это было видно сразу. Один глаз смотрел на меня смутной животной усталостью, а второй, затянутый бельмом, был неподвижен и слеп. Уже не молодой, весь в морщинах, он был похож на древнего гнома, хранителя подземного царства. Я уже было подумал, что опоздал, и кормежка закончилась, но, покрутив головой, заметил в дальнем углу, у самого зашторенного окна, пару столов, сдвинутых вплотную друг к другу. На них, поблескивая боками, стояли несколько массивных алюминиевых кастрюль. Подошел ближе, заглянул. Ну точно, самообслуживание. Бери, сколько душа пожалеет. Сняв тяжелую крышку, я принялся за дело. И самое большое, литров на 40 кастрюлей, половником нацедил в контейнере густого, наваристого супа с картофелем, перловкой и кусками мяса на кости. Аромат поднялся умопомрачительный. Две другие, поменьше, были заполнены до краев рассыпчатой кашей с мясом. Я выложил себя в три контейнера. В последний, седьмой по счету, вложил несколько сочных, с черными подпалинами хорошо прожаренных стейков. Заполнил до самого верха, так что крышка едва закрылась, упершись в мясную горку. Пока накладывал, украдкой поглядывал на поварих. В моем представлении, повариха – это обязательно дородная, толстощекая женщина с властным взглядом и ложкой-поварёшкой, размером с весло. Здесь же некоторые барышни были удивительно стройны и фигуристы. Одна, рыжая, ловко орудуя ножом, нарезала зелень, и ее движения были точными и грациозными. Совмещает приятное с полезным. Вернувшись в наш временный приют, я застал гнома в явно ином, чем прежде, расположении духа. Он сидел на краешке кровати и чистил свой огромный нож, проводя клинком по бруску с таким свирепым усердием, что казалось, он прямо сейчас пойдет кого-нибудь резать. «Чё так долго?» Подозрительно зыркнул он на меня, не прекращая движения. Его взгляд был колючим, уставшим. «Так в первый раз не знаю ничего. Пожал я плечами, ставя корзину с провиантом на стол. Пока дошел, пока разобрался, что к чему». «Ладно, давай пожрём, да прикопаем на участке красавчика нашего». Гном ткнул ножом в сторону соседней комнаты, откуда уже начинал доноситься тяжелый, сладковатый запах. «Хотели же вывести», — удивился я. «Я передумал. Много возни, а так в землю и дело с концом». «Прикопать так прикопать», — согласился я. «Лопат только нет». «Есть! В подпол слазай, там видел». Ответил он, разворачивая свой контейнер и с видом знатока оценивая содержимое. Потом посмотрел на меня внимательно, словно запоминая каждую черту, и добавил. «Утром выезжаем, в 5 старт. Поэтому лечь надо пораньше, и это...» Он мотнул головой в сторону Айны, которая молча сидела на стуле в углу. «Не сильно усердствуй в койке, спать мешаешь». Смутившись, я не знал, что ответить, и лишь промычал что-то невнятное. Гном, фыркнув, вытащил из корзины свою долю. Контейнер с кашей и два стейка. И, не говоря больше ни слова, удалился к себе в комнату, громко хлопнув дверью. Ели мы с Айной молча. Молча и быстро, но с разной скоростью. Я, стараясь заглушить странную смесь голода и подступающей тошноты, закидывал еду в рот механически, почти не ощущая вкуса, лишь чувствуя жирное тепло, сходящее по пищеводу. Она же, наоборот, медлила, тщательно и методично пережевывая каждый маленький кусочек, Ее глаза были устремлены в одну точку на стене, но видели явно что-то другое. Присутствие в соседней комнате безмолвного гостя аппетита, конечно, не добавляло, но голод и усталость оказались сильнее. Еда не отвращала, она была просто топливом. Закончив трапезу, я вышел на улицу. Небо на западе нагорало багровыми полосами, но света еще хватало, чтобы осмотреться. Я подтвердил свой выбор. Место у заднего забора было идеальным. Уединено, земля рыхлая, покрытая редкой пожухлой травой. Вернувшись, достал из кармана фонарик, откинул тяжелую скрипучую крышку подпола и полез вниз. Внизу пахло сыростью, прело землей и чем-то затхлым, заброшенным. Воздух был спёртым и холодным. Сводчатый потолок висел так низко, что приходилось передвигаться на корточках, а луч фонарика выхватывал из мрака груды старого хлама, ящики с пустыми банками, сколоченные из досок полки, все покрытое плотным пушистым слоем пыли и вековой паутины. «Лопаты слева смотри, за бочкой!» — прокричал сверху появившийся гном. Его голос гулко отозвался в тесном подземелье. Я подсветил фонариком в указанном направлении. Луч сразу же выхватил из комы. Две лопаты, прислоненные к грубо сколоченному низенькому стеллажу тумбе. Одна — короткая, саперная, с удобной желтой пластиковой ручкой. Вторая — обычная, длинная, штыковая, с налипшей на железное лезвие засохшей грязью. А рядом под оцинкованным наполовину сплющенным ветром что-то тускло сверкнуло. Неяркий маслянистый блик на чем-то круглом и металлическом. Я наклонился ближе, отодвинув ядро. Граната. Да, точно она. Лимонка. Лично я ничего подобного в руках не держал, только на картинках видел, но опознать смог мгновенно. И даже примерно представлял себе принцип действия. Должно быть предохранительное кольцо. Дергаешь за него, кидаешь подальше и падаешь на землю. Единственное, нюансы. Какая именно задержка, насколько опасны осколки? Я не разбирался, хоть и знал, что они есть. Заначка гнома. Но зачем ему прятать ее здесь, в этом грязном подполе? Он прекрасно держит свой арсенал у себя в комнате, под кроватью. И там не только гранаты, а целый сундук с сюрпризами. Решив пока воздержаться и не трогать опасную находку, я забрал обе лопаты и выбрался на поверхность. «Что так долго?» — проворчал гном, стоявший уже в полной боевой готовности. Он почти выхватил у меня с рук длинную лопату, смерил меня коротким, оценивающим взглядом и, буркнув что-то себе под нос, неразборчивое, уверенно двинул вглубь участка. Я побрел следом. Несмотря на то, что уже окончательно стемнело, гном бегло осмотрелся и безошибочно двинул в тот самый угол за сараем, который я присмотрел получасом ранее. Остановился, потыкал носком сапога грунт, оценивая его мягкость, и воткнул в него лопату с таким усилием, что железо с хрустом вошло в почву по самый черенок. Он негромко, почти по-звериному рыкнул. И в этом рыке было нетерпение и тяжелая решимость. «Копай!» Копать яму — работа неблагодарная, но несложная. Для меня, по крайней мере. Там, у Ашота, я перелопатил грунт столько, что хватило бы на небольшое кладбище. По сравнению с теми адскими котлованами, это задание выглядело жалкой пародией на труд. Подумаешь, спрятать труп. Дел на полчаса, не больше. Лопата входила в землю с глухим шуршащим звуком, который казался неестественно громким в звенящей ночной тишине. Первый слой, дерн и мягкая земля подавалась легко, на штык лопаты. Дальше пошла слежавшаяся глина, перемешанная со щебнями и корнями старых деревьев. Она тупо звенела о железо, отдавая в кисти рук неприятной вибрации. Попадающиеся редкие булыжники я с размаху, с тихим ругательством отбрасывал в сторону. Землю же аккуратно складывал в опрятную, быстро растущую кучку. Закончив, воткнул лопату в груду вынутой земли и, опёршись на черенок, глянул на гнома. Он сидел на скрюченном полусгнившем пне, вглядываясь в клубы дыма от своей вонючей сигары. Его коренастая фигура в помятой кожанке сливалась с сумраком, и только огонек тлеющего табака был живой, неровно пульсирующей точкой в сгущающихся сумерках. «Потащили?» — спросил я. «Ага». Буркнул тот односложно, с неохотой поднимаясь. Сигара, зажатая в уголке рта, дернулась в такт его движению. Накрытый грязным, когда-то цветным покрывалом, Гудвин так и лежал у стены, бесформенным и неестественно длинным мешком. Чтобы нормально взяться, из комнаты мне пришлось тащить его волоком по щербатому полу. Тело плыло тяжело и негнуще, цепляясь за каждую неровность. На улице уже взялись вдвоем, в четверо рук, ухватившись за холодные, одеревеневшие конечности, и потащили, кряхтя и спотыкаясь о кочки, к месту его конечной дислокации. С размахом бросили ноши на сырой край ямы. И тут гном, неожиданно выпрямившись, откашлялся и, нараспев, низким, глухим, но удивительно четким голосом стал читать какую-то незнакомую молитву. Слова были старые, чуждые, обкатанные, как морская галька. Они повисали в холодном воздухе, обращаясь не только к небу, которого почти не было видно в темноте, сколько к самой земле, что должна была принять это бездыханное тело. Закончив, он повернулся ко мне, и в полумраке я увидел его хидный, знакомый взгляд, в котором читалось ожидание насмешки. «Удивлен?» «Ага», только и смог выдать я, кивая. «Зря!» — фыркнул гном, закуривая новую сигару от старого окурка. «Когда-то давно, в другой жизни, я духовную академию заканчивал. Философский факультет, представляешь? Даже в церкви послужить успел. Понравилось. Тихо, спокойно. Недолго, правда. Потом выяснилось, что я слишком хорошо понимаю людей, а они меня плохо мешало». Про церковь Старого Мира я, конечно, слышал, но никогда особо не интересовался, не вникал. В моей жизни не было места для абстрактной философии. Я всегда предпочитал более практичную литературу, ну или просто интересную. Но гном, конечно, удивил, тут не поспоришь. Философ, блин, в волчьей шкуре. Глава 17. Следующий день прошел в странной, тягучей апатии. Я проснулся поздно, когда солнце уже вовсю било запаленное, заляпанное мухами оконце нашей комнатушки, рисуя на полупыльные золотые квадраты. Мы поели с Айной вчерашних остатков жестковатой лепешки и холодного мяса, молча, не глядя друг на друга, избегая встречных взглядов. Мне пришлось снова идти на кухню за провиантом, хоть и не в свою очередь. Гном лишь буркнул что-то невнятное сквозь зубы и раздраженно махнул рукой в сторону двери, давая понять, что эта обязанность теперь прочно закрепилась за мной. Потом побродили кто где, бесцельно убивая время. Гном заперся у себя в комнате, откуда доносился звук точильного камня и его ворчание. Я же вышел во двор и принялся бесцельно шататься по пыльному пятачку, пытаясь разглядеть хоть что-то интересное в унылом, выцветшем под палящим солнцем пейзаже. Покосившиеся сараи, ржавые остовы машин, бескрайнюю, колышущуюся от марева степь. Когда надоело, от скуки и духоты, я снова завалился спать, укрывшись от полуденного зноя. Поели уже ближе к вечеру, и только тогда, когда солнце начало клониться к горизонту, а воздух наполнился вечерней прохладой, гном выполз из своей конуры с решительным видом и объявил, что пора заняться чем-то полезным. «Вот, на время похода!» Его сиплый и прокуренный голос прозвучал прямо у меня за спиной, заставив вздрогнуть. Я обернулся. Гном протягивал мне что-то длинное, заботливо завернутое в тряпку, от которой резко несло машинным маслом. Я развернул сверток. В руках оказалось оружие. Не оружие, настоящая реликвия, антиквариат. Древняя, когда-то никелированная двустволка, чье покрытие теперь представляло собой жалкое зрелище. Стволы были царапаны до основания, покрыты мелкими вмятинами, глубокими царапинами и рыжими потеками ржавчины. Деревянный приклад, видимо, горел. Обугленные участки были грубо зачищены ножом и кое-как зашлифованы на скорую руку, отчего он щеголял уродливыми неровностями, сколами и впадинами по всей длине. «Он хоть стреляет?» С нескрываемым сомнением спросил я, с трудом удерживая тяжеленную, неудобную конструкцию на весу. «Конечно, стреляет!» Гном фыркнул, будто я спросил, мокрый ли дождь. «И даже патроны имеются!» Он сунул руку в бездонный боковой карман своей куртки, порылся там сосредоточенным видом, морщась и что-то бормоча под нос, и с театральным видом благодетеля протянул мне три коротких, тугих картонных цилиндрика. «Владей!» — провозгласил он, довольно надувая щеки и сводя к переносице свои густые, сколоченные, похожие на гусениц брови. Патроны были новые, явно фабричные, судя по штампованной маркировке, дробь и явно не крупного калибра. «Номер 7 или 8». «Дробь?» — смущенно спросил я, переворачивая патроны в руках. «На птицу?» «А то!» — почему-то обрадовался гном, его маленькие, глубоко посаженные глазки хитро блеснули из-под нависших бровей. «Жрать-то что-то нужно будет в пути. Как раз меткость свою покажешь. По куропаткам, по зайцам, по всякой летающей, бегающей мелочи». Я, конечно, предполагал, что вооружат меня чем-то попроще, современнее, но все же я не надеялся на нечто посерьезнее этого гладкоствольного музейного экспоната, на который без слез было не взглянуть. На фоне такого подарка приятно и обнадеживающе грела душу мысль о заныканной надежной кобре с ее точным боем и устрашающим видом. «Стартуем с вечерней прохладой!» — проинформировал гном, прерывая мои размышления. «Девку свою на кухню отведешь, там и оставишь. Бабы присмотрят, не пропадет». «Надолго мы?» — поинтересовался я, пытаясь поймать его взгляд. «Что за тупой вопрос?» Нахмурился гном, и его мелкие, похожие на буравчики глазки, злобно блеснули. «Сам-то как думаешь?» «Почему тупой?» — попытался я слабо возразить. «Потому и тупой!» — отрезал он, разворачиваясь ко мне спиной. «Нечего тут рассусоливать! Собирайся уже и контейнеры наполни, когда на кухню пойдешь. Жидкое не бери, кашу, мясо, вареные копчености, что есть. И побольше воды приготовь. Тару там же возьмешь, в столовой, благо дармовая». Отдав эти последние безапелляционные распоряжения, гном развернулся и ушел к себе в комнату, громко хлопнув дверью. Буквально через пару минут оттуда донесся его мощный мерный храп, больше похожий на рычание медведи. Времени же, судя по положению солнца, оставалось часа 3-4. Выход был намечен на вечер, но у гнома понятие «вечерняя прохлада» могло растянуться от 6 часов и до глубокой ночи. Поэтому со сборами я решил не тянуть и действовать немедля. Первым делом собрал все пустые пластиковые контейнеры, какие я смог найти, и двинул на кухню. Айну пока не трогал, имея на нее вполне определенные планы. Мысль оставить ее здесь, среди чужих людей, резала по-живому, вызывая неприятное чувство тяжести в груди. Возле кухни, на удивление, уже толпился народ. Такая картина была в новинку. В отличие от моих прошлых визитов, байкеров было много. Человек 40, не меньше. Одетые уже по-походному, сумками через плечо под провизию и увесистыми баклагами или пластиковыми бутылями для воды. Они образовали неторопливую, но плотную, гудящую живую очередь. Воздух гудел от низкого мужского гомона, смешанного запахом табака, перегара, пота, жареного сала и пыли. Прокашлявшись для храбрости, я спросил, кто крайний, обращаясь к тем, что стеснились в хвосте этой импровизированной нетерпеливой очереди. «За мной вставай, не ошибешься!» Махнув в мою сторону скучающим усталым взглядом, ответил тощий, как жердь, мужик с длинными, слившимися от сала и грязи волосами. Его лицо было обветрено и покрыто сеткой мелких морщин. Я молча кивнул и встал за ним, внутренне радуясь возможности официально подслушать разговоры и хоть что-то понять о предстоящем походе. «Не верю я, что все так просто будет!» Тощий внезапно состроил странную, кривую гримасу, которая, видимо, должна была изображать скепсис и глубокое недоверие. «А тебе не требуется верить!» Флегматично, не оборачиваясь, ответил его визави, невысокий коренастый мужичонка, потрескавшийся от времени коричневой косухи. На его бритой, покрытой потом голове, красовалась кривая татуировка, очень отдаленно смахивающая на автоматный патрон. «Делай, что старшие скажут, и все. Не твоего ума дело. Пусть у них голова болит. Но я хотя бы могу предположить». Не сдавался тощий, почесывая в затылке. «Можешь, конечно, можешь», — усмехнулся лысый, наконец обернувшись к нему. «Только оно тебе надо. Спать потом хуже будешь. Или вообще не уснешь». Тем временем мимо нас, грубо расталкивая толпу локтями, прошли двое здоровенных с бычьими шеями бугаев, полной кожаной амуницией, украшенной шипами и черепами. Они вели за собой, словно невидимых поводках, 4 девиц. Те были замотанными по глаза грязными тряпками, шли покорно, почти на ощупь, спотыкаясь о ноги зевак. «Везет же некоторым!» Смачно сплюнул им вслед лысый мужичонка, провожая их завистливым взглядом. «Да уж!» Протянул тощий, тоже следя за ними. «Кому-то все, а кому-то ничего, как всегда. Ну и... оно тебе надо, все эти твои предположения?» Вновь переключился на прерванный разговор лысый, поворачиваясь к своему собеседнику. «Не знаю». Неопределенно пожал плечами тощий. «Но когда хоть какая-то информация имеется, как-то спокойнее на душе. Речь, судя по обрывкам фраз и общему настроению, шла о предстоящем походе, о его истинных целях и маршруте, которые знали лишь несколько отцов-командиров и самого верхнего эшелона. «Куда идем-то, хоть известно?» Рискнул я вставить свои 5 копеек в разговор, сделав наивное лицо и вид, что просто поддерживаю беседу.